Начало 20-х годов 20-го века. Россия. Из дневников и писем графа Эдуарда Талле. Сегодня нашел, наконец, в себе силы проверить, что у нас осталось. 2 дня мы с Шарлотт пребывали в кошмарном состоянии. Не могли даже чемоданы открыть. Она говорила, что не испытывала такого потрясения с того самого дня, когда в ветку цветущего шиповника рядом с ее головой вонзилась стрелка, от которой почернел цветок. Отравленная стрелка. Больше 10 лет прошло с тех пор. Пережитые ужасы начали забываться, и мы были уже на пути домой. Казалось, вот-вот и уедем из обезумевшей страны, в которую вдруг превратилась Россия. Однако всему этому нет конца. А ведь мы уже добрались из Владивостока до Петербурга, и до Франции осталось не так уж и далеко. Шарлотт приходила в себя, лежала в постели, а я обивал пороги в ЧК, пытаясь воззвать к тому подобию власти, которая теперь управляет сей несчастной страной. Ни подобия власти, ни подобия порядка не нашел. И это при том, что к советским санкюлотам обращался иностранец, 10 лет содействовавший укреплению отношений Франции и России, да еще в таком трудном для жизни, богом забытом уголке, как русский Дальний Восток. Но теперь тот край не часть России, а отдельная Дальневосточная республика. И всем наплевать на тех, кто откуда приезжает. В Петрограде сейчас всем на все наплевать. Тут ищут врагов революции, ищут в каждом встречном и поперечном, а кругом царят голод, нищета, разруха. И я видел, что на меня смотрят как на безумного, потому что я говорил, что у меня украли не хлеб, не муку, не бидон с маслом или керосином, а какие-то глиняные черепки, как выразился человек на Гороховой улице, порог кабинета которого я обивал. Примечание. А в описываемое время на Гороховой в Петербурге размещалась чрезвычайная комиссия. Конец примечания. Вместе со мной тот же порог обивали десятки человек, несчастных, обездоленных, напуганных, ничего не понимающих. Какие-то старики и старухи, женщины, а при них дети с ничего не видящими от ужаса глазами. Но это только у некоторых. У многих же в глазах таилась такая ненависть, что мне становилось страшно за них. Они потеряли все, а потому ненавидели всех, кто у них это отнял, и еще не боялись смерти. Только старики ее боятся, а эти юнцы с трудом сдерживали себя, чтобы не рвать руками и зубами новую власть, кроваво-красную, как демон Чжункуй. В Китае его рисовали красной краской на дверях, и он был демоном-охранником. Также и здешние красные демоны, слуги новой власти, охраняли всех в огромной и страшной каторжной тюрьме, в которую вдруг превратилась Россия. Думаю, я никогда не забуду их лиц. Того бледного мальчика, которого повергло в припадок эпилепсии известие о расстреле его отца. Ту изящную брюнетку с растрепанными, коротко остриженными волосами, которую провели в кабинет начальника с таким издевательским почтением, что у меня руки чесались отвесить ее сопровождавшим пощечину. Конечно, я ничего подобного не сделал. 2 матроса с винтовками зорко смотрели по сторонам. Того почтенного господина с тонким породистым лицом, одетого в бархатный халат. Видимо, его привезли в том, в чем мужчина был при аресте. Но и в халате Он выглядел как настоящий Аристо. Примечание. Во времена Французской революции так именовали аристократов. Аристо. Сокращенно от аристократ. Конец примечания. Но я постараюсь их забыть. И они, наверное, забудут все случившееся, если переживут это время, которое от души, надеюсь, скоро минует. В конце концов, Франция тоже перенесла столь же безумный период, и ничего, все нормализовалось, даже не всю аристократию успели повесить на фонарях и отправить на гильотину. В большинстве городов, правда, поотрубали головы статуям святых около соборов и церквей, но в Талле ничего не тронули. Боже, как я мечтаю вернуться домой. 20 лет назад, когда я был одержим манией повидать мир, утвердиться, жить отдельно от семьи, с которой был в постоянных распрях, я был счастлив уехать в Китай. И даже после того, как мы с Шарлотт бежали оттуда, я не собирался возвращаться во Францию. Мне было гораздо интереснее работать в консульствах, видеть иные страны, изучать незнакомые обычаи, чем все гулять и гулять по Бургундии, смотреть и смотреть на серые стены Шато-Талле, видеть свое отражение в зеленой, наполовину затянутой ряской воде, окружающей его стены, снова и снова бродить по Гранд-Галерее и смотреть на фрески в башне Лиги, каждую линию в которых я знал наизусть. Да, я мог бы и сейчас сказать, куда смотрит лицо Дианы де Пуатье и каким выражением наполнены глаза Екатерины Медичи, королевы отравительницы. Тогда мне казалось, все это знакомо, привычно, а далекий мир полон загадок, и надо попытаться их разгадать. Не знаю, удалось ли мне что-нибудь разгадать, но даже если удалось, сейчас мне ничего уже не интересно. Теперь я думаю только о Талле. Беспрестанно о Талле. Я хочу вернуться туда. Пройти по залам и комнатам шато, зайти в конюшню и самому оседлать для себя одного из скакунов. А, давно стали старыми одрами те же ребята, которых любил покупать отец, чтобы выезжать и выращивать их самостоятельно. Я хочу смотреть на натюрморты в залах первого этажа и видеть, как солнце дробится в гранях хрустальной вазы кисти Мане. Отец писал мне, что рядом повесил мой натюрморт с белыми пионами и одним из подарков Цыси, статуэткой, которая называется «Летящий белый тигр». Я обещал привезти ту самую статуэтку домой и ту вазу тоже. Но отец, мы помирились заочно в письмах, простили друг друга и вновь обрели любовь друг к другу, не увидит их. Сегодня, когда мы с Шарлотт пересмотрели коллекцию, я обнаружил, что статуэтка пропала. И он не узнает, что я в очередной раз нарушил обещание. Отец умер 5 лет назад. Когда-то, в далекие годы, когда я со скандалом уезжал из Талле, он кричал мне вслед, что я обманул его надежды, его ожидания, что ни одному моему слову верить нельзя. И вот я опять солгал. Талле не обогатится уникальным экспонатом, подарком императрицы Цыси, статуэткой, которая, по легенде, вышла из рук одного из возлюбленных серебряной феи. Иногда приходят в голову подозрения, что если тот оборванец, который схватил 2 наших чемодана, знал, что находится в одном из них. Мне показалось, или он сознательно отшвырнул ногой саквояж Шарлотт, который та от испуга выронила, и схватить которое было куда проще, чем два чемодана, лежащие на тележке носильщика. Да нет, чепуха. Даже я смутно помнил, в котором именно лежит летящий белый тигр, ведь Мин Хао упаковывал его 7 месяцев назад. Именно столько длился наш путь по разоренной России. Конечно, морем через Америку мы добрались бы проще и быстрее, но до Америки мы не доплыли бы. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Я верю Мин Хао. Нас убили бы раньше. Может быть, мы не добрались бы даже и до парохода. Нас убили бы еще во Владивостоке и швырнули бы в море где-нибудь в бухте Золотой Рог. И именно поэтому мы отправились тем путем, который казался на первый взгляд самым трудным, опасным, невероятным. По суше, по остаткам железной дороги, по лесным тропам и проселкам. Это невероятно, но мы добрались-таки до Петербурга, потратив невероятное количество денег, зато со всем своим багажом. Мне не было жаль тех бумажек, которые в несметном количестве печатает любое правительство, приходящее к власти. И не было жаль тех заранее собранных, купленных золотых монет царской чеканки, которые спасли нам жизнь в этом путешествии. Мне не будет жаль того, что мы еще потратим, чтобы добраться до Франции. Нет ничего дороже жизни, жизни моей жены и моего сына. Какое счастье, что Альбер уже дома. Какое счастье, что мы отправили его во Францию 5 лет назад. Но тогда мы думали, что те, кто преследовал нас, оставили эту цель. А что, если они-то и настигли нас, и именно их руками был украден чемодан с коллекции? Нет, повторю. Мы с Шарлотт и сами не могли вспомнить, куда именно положили шкатулку с фигурками. Произошла просто случайность, одна из тех нелепых случайностей, которые преследуют людей и иногда настигают их, чтобы ударить или даже убить. Но мы-то хотя бы остались живы. Я размышляю, не махнуть ли рукой на дальнейшие поиски, на попытки вернуть вещи, не перестать ли дразнить фортуну. Она была к нам благосклонна, но вдруг ей надоест опекать нас. Может, лучше уехать из Петрограда ближайшим поездом до Киева, потом дальше. Говорят, это возможно. Ходят также пароходы в финские порты, а оттуда добраться до Парижа уже не составит труда. В ЧК, хоть и отнеслись с насмешкой к моим потерям, обещали не задерживать с выездом. Да, решено. Сегодня же скажу Шарлотт, что мы уезжаем. И как можно скорее. Завтра же начнем хлопотать.